Оскар на связи. Ты, наш малахольный друг, еще не угорел от ароматов местного бомжика? Нет еще, вздохнул Оскар. Тогда, не выходя из машины, осмотрись вокруг. Очень может быть, что недалеко от машин или от входа в подъезд болтается группа лиц самого криминального вида. Есть, почти сразу ответил Оскар. Четверо недалеко от подъезда, двое на выезде из двора. Молодец, запрись внутри машины. Что бы ни случилось, не выходи из нее. Теперь сделай привязку по сторонам света относительно местоположения ребяток у подъезда. Чего сделать? Твою мать, местные гопники стоят южнее или севернее от выхода. А у меня компаса нет, проблеял он. Баран, на приборку посмотри, севернее, севернее. Обнаружил Оскар вмонтированный в приборную панель компас. Принято. Теперь до нашего возвращения даже окна не открывай. Оглядел своих архаровцев и скомандовал. Оружие к бою, другие мои. Парни защелкали предохранителями. На этот раз мы пришли подготовленными. Автоматы, каски, броники. Слушаем сюда. На выходе нас ждут подельники нашего наркоторговца. Скорее всего, они попытаются отбить его или товар с деньгами. В связи с тем, что мне очень не хочется ссориться с местным преступным сообществом, я собираюсь вернуть им и сварщика, и его барахло. Поэтому из подъезда выхожу только я со сварщиком, общаюсь с местной братвой, а потом мы спокойно уезжаем. В случае чего, валим всех к ядрене фене. Спустились к выходу. Первым шел я, толкая перед собой сварщика, потом Макс и Ильдар, замыкающим был Зяма, ведущий санитара. «Как зовут бригадира?» — спросил я у сварщика. «Кого?» — не понял тот. «Старшего как звать?» «Санни». «Ну, Санни, так Санни», — пробубнил я и вытолкнул сварщика на крыльцо подъезда, удерживая его на вытянутой руке. «Санни!» — заорал я. Как только справа послышались удивленные возгласы, приставил к башке сварщика пистолет. Кореша сварщика видели его, стоящего с приподнятыми руками мою руку, удерживающую его за плечо, и мою вторую руку, упирающую пистолет в висок сварщика. «Санни!» — снова проорал я. «Кто меня спрашивает?» — раздался справа вопрос. «Меня зовут Алекс, я офицер российской армии. Твоего парня мы взяли случайно и сейчас хотим его вернуть. Его и все, что было с ним. Я выйду на крыльцо и опущу ствол. Мы дойдем до тебя и ты сможешь забрать сварщика». «Все это я проорал, стоя в подъезде. Выходи», — раздалась команда. «Только не делай резких движений». Я сделал шаг на крыльцо, лишь частично прикрывшись дилером. «Мы начинаем движение», — крикнул я и убрал пистолет в кобуру. За 30 секунд мы преодолели расстояние от подъезда до четырех представителей шотландской наркомафии. Все четверо были здоровыми кабанами с очень нехорошими взглядами. Самым низкорослым из них был детина с огненно-рыжими волосами. «Действительно, Санни», — подумалось мне. Сам Санни стоял безоружный, трое остальных стояли с калашами. «Сварщик, тупое ничтожество», — с усмешкой обратился к дилеру Санни. «Как ты умудрился попасть в лапы к русским?» «Я, случайно вышла, идиот». Он перевел взгляд на меня. «Алекс, если не ошибаюсь». «Правильно», кивнул я. «Ты говорил, что отпустишь его». «Верно», я толкнул сварщика в сторону его подельников. Рыжий мгновенно дернул его на себя, прикрывшись им как щитом. «Теперь я левой рукой медленно достану пакет с барахлом этого недоумка». «Медленно», подтвердил Рыжий. Из кармана разгрузки я вытащил пакет и протянул его в сторону собеседников. «Сварщик, забери». Выполняя команду Рыжего, сварщик протянул руку и взял пакет. «Все на месте?» — поинтересовался Санни, когда сварщик закончил с ревизией. «Все». «Очень хорошо», — возвестил Рыжий, забрал пакет и толкнул сварщика в сторону. «Убрали стволы и погуляйте в сторонке», — велел он своим бойцам. Те с самым равнодушным видом спрятали автоматы и, схватив сварщика, отошли метров на пять. «Ты, русский, какой-то странный», — обратился ко мне Санни. «Странный, но умный. Кто ты и что тут делаешь?» «Я, армейский следователь, занимаюсь расследованием убийств». «Так у нас никого не убивали», — прищурился Рыжий. «Тем более, ваших. Убийства произошли в других местах». «Убийства», — ухватился он. «Да, ваших, нет, местных священников». «А», — разочарованно протянул он. «Ты что-то слышал?» «Нет», — он поморщился. «Священники, тем более дохлые, меня не интересуют. А тут ты что потерял?» «В подъезде, из которого мы вышли, проживает человек, хорошо знающий последнего из убитых. За ним мы и пришли. Так как мы тут чужие, нам понадобился проводник. Твой сварщик первым подвернулся под руки. А почему начали его шмонать? Для честного человека он был слишком нервным и слишком нелюбопытным. Да, кивнул Санни, для честного человека сварщику как до луны. А как вы поняли, что мы вас ждем? До войны я тоже был следователем и также работал по трупам, в том числе и по трупам мафии. Соответственно, психологию организованных групп знаю хорошо. Известие, что твоего торгаша взяли военные, скорее всего, долетело до тебя быстрее, чем мы вошли в подъезд. А дальше все просто. Тебе очень не хочется ссориться с военными, поэтому ты готовишь засаду, но первым не нападаешь. Хочешь предложить обоюдовыгодную сделку. Вот и все. А ты умный, Алекс. Умный и опытный. Если бы ты попытался забрать сварщика, вам бы пришлось несладко. Тут почти в каждом окне мои люди с оружием. Я только одного не могу понять. Для чего ты идешь на сделку? Ты же отпускаешь преступника с поличным. Видишь ли, Санни, наркота – это не мое дело. Меня интересуют только трупы, точнее убийцы. Поэтому мне нет дела до всего остального. Можете тут хоть цех по переработке дури открыть, я равнодушно пройду мимо. Из-за этого я не собираюсь рисковать собой и своими людьми. Сообщать шотландцу, что мне плевать на то, что своим товаром он уничтожает собственный народ, я не стал. Вдруг он патриот. Вот если бы ты попал в ранг подозреваемых в убийствах, я бы занялся тобой плотно, улыбнулся я. Не переживай, не попаду. Также улыбаясь, ответил Санни. Ну что, русский, если мы обо всем поговорили, давай разбегаться. Один вопрос и одну просьбу можно? Давай, удивился Рыжий. Ты действительно не знаешь ничего про убийство? Не сочти мой вопрос за оскорбление, но мне реально нужно поймать того ублюдка, что валит ваших священников. Если им окажется гражданин Шотландии, мы отдадим его вашему суду. Если же им окажется наш, то он будет жалеть, что мы не отдали его вашему суду. Санни несколько обескураженно посмотрел на меня и ответил: «Нет, я действительно ничего не знаю. А просьба какая? Очень может быть, что скоро мы снова припремся по своим делам на твою территорию. Поэтому во избежание недоразумений не мог бы ты оповестить своих людей о том, что солдаты, прибывшие на машинах с нашей символикой, не представляют для вас опасности, что нужно предупредить нас о том, что это ваша территория, и не мешать нам делать свою работу. А мы, в свою очередь, не заметим ваших мелких и крупных проказ». От удивления у Рыжего открылся рот. «Ну ты, русский, даешь», — наконец смог выговорить он. «А где гарантия, что ты нас не кинешь? Я не кинул тебя сейчас. Какой резон делать это в другой раз? Пойми, Санни, я бы мог вызвать подкрепление. Мы, не полиция, мы, не шотландская армия, мы, представители российского оккупационного корпуса. Сюда приехала бы группа очень страшных штурмовиков и 4 танка. И на своем бизнесе в этом районе ты мог бы поставить крест. Но мне не нужны разборки. Мне нужна тишина. Ты очень странный, русский, повторил Рыжий. Сварщик, крикнул он, иди к машинам русских и сфотографируй их символику. После того, как сварщик предъявил нам результат фотосессии, мы распрощались. Когда я почти дошел до подъезда, он окликнул меня. «Алекс, если я что-то узнаю про убийц священников, как мне тебя найти? Записывай номер телефона». «Сань, я так и не понял твоего маневра». Марса снова сидел за рулем машины. Свою мысль он озвучил, когда мы выбрались на объездную дорогу. «Ты про сдачу сварщика его подельникам, и про это тоже. Друг мой, мне плевать с Битбена на то, что делают представители местных преступных сообществ со своими согражданами. Пусть они хоть бесплатную раздачу наркоты устроят, мне по барабану. Это не моя земля, не мой народ, а значит, не мои проблемы». «Допустим», кивнул Марса. «А с этим Рыжим ты чего любезничал? Мы же половину его банды могли на раз положить. А оно тебе надо? Мы избежали столкновения и, возможно, в следующий раз местные гопники вежливо отвернутся в другую сторону, когда мы приедем по своим грязным делишкам». «А», протянул Марса. «Стратег, твою мать!» Марса ударил по тормозам. Машина встала колом. «Марса, какого хрена?» Зло поинтересовался Зяма, сидевший за рулем второй машины, еле успевший затормозить. Марса взял рацию. «Засада, твою мать!» «Приготовились!» Я посмотрел на дорогу. Метров через 300 начинался крутой поворот. По обочинам густые кусты. Слева на обочине стоял здоровенный грузовик. Справа, чуть дальше по ходу движения, микроавтобус с включенной аварийкой. Зяма вывернул влево, чтобы из машины оценить возможную угрозу. Очень похоже, согласился Ильдар в рации. Чего будем делать? Зяма, пулемет на крышу. Ты и Марса остаетесь в машинах. Ильдар, Макс, десантируемся и уходим влево на обочину. Почему влево? Уточнил Ильдар. А там нас никто не ждет. Пулемет готов, отчитался Борька. Макс пошел, когда он достиг края обочины. Я скомандовал то же самое Ильдару, а потом и сам вынырнул из машины и бросился к обочине. Мы так и не поняли, какого хрена ты вытворяешь. Медик и переводяга глядели на меня, скорчив в недоумении рожи. Проверка на вшивость. Поясни, потребовал Макс. 5 минут курим. Если движуха не начнется, значит, мы перебздели. Если начнется. Саник, микроавтобус стартовал, проинформировал нас Марса. Тормознул, метров через 10, из кустов выбегает, одни, два. Зяма, ты видишь, 5 рыл нырнуло в автобус, уточнил Борька, а грузовик стоит. Может, в нем бомба? Все может быть. Мы возвращаемся. Тем же манером вернулись в машины. Куда едем? Уточнил Марса. На базу, но через город, скомандовал я. Не будем дергать смерть за усы. Как скажешь. Раздался из рации ржач Зямы. Юмористы, обратился я к экипажу второй машины, пулемет уберете только метров через 500. Принято. Начать движение. Товарищ майор, как только мы отъехали на километр от места засады, рискнул заговорить Оскар. А кто это был? Хороший вопрос, мой любопытный капитан. У тебя самого какие предположения есть? Английские диверсанты. Тут же ответил он. Ты еще скажи, что пиндосовские, усмехнулся Марса. Не английские, робко уточнил Оскар. Не диверсанты, разочаровал я его. А кто? Неустановленные отважные непрофессионалы. Почему непрофессионалы? Были бы профи, так бездарно не встали бы. А почему пиндосы? Что пиндосы? Не понял я хода мыслей Оскара. Почему американцы все пиндосами называют? Как-то застенчиво спросил Оскар. Ты не обращал внимания на снарягу америкосов? Нет, так вот, они, когда все, что им по уставу положено, на себя нацепляют, очень на пингвинов походит. Походняк один в один. На это сербы обратили внимание. Вот пингвинами их и прозвали. Видя, что Оскар не понял, я объяснил. На сербском пиндос означает пингвин. А, протянул он и захихикал. Детский сад, пробурчал Марса. Глава 6. Допросы. Пропавшая улика. До базы добрались без приключений. Если не считать выпендреж заката на воротах, при появлении наших машин в поля зрения ПТРА, выполняющего функцию ворот, башня указанного транспортера повернулась в нашу сторону и вела нас, повторяя все маневры Марси. Мы ржали, Оскар откровенно бздел. «Саня, тебя барон ждет!» — крикнул Юрка с БТРа, который ворочил башней. «Спасибо, Стрелок!» — оставил задержанных на попечение Марси и ломанулся к Ивлеву. Еще на лестнице услышал ругань барона. «Микола, ты вообще страх потерял? Я кто? Кто я? Генерал или куча в углу?» Я замер, желая дослушать причину генеральского гнева. «Ну, вам виднее», — пробухтил мой хохол. Судя по сдержанному смеху, где-то рядом болтался Зимин. «Нет, Петрович», — подтверждая мою догадку, — запричитал барон, — «ты погляди на этого барыгу. Любимому командиру не может дверь бесплатно поставить. Товарищ генерал, ну шо вы так журитеся? Не так много я с вас и прошу». Только за замки, дверь, косяк и работа за счет фирмы, а замки покупать нужно, а Бармалею? Бармалею же ты бесплатно все поставил, ну, любимому командиру грех не поставить. Ах ты, сволочь хохлицкая, взвыл барон и тут же накинулся на ржущего во всю глотку Петровича, а ты чего тут гогочишь? Это он не меня, он нас, громила тупоголовая, разводит. Михалыч, Зимин кое-как успокоился, ты не умеешь с ним разговаривать. С ним нужно на языке Бармалея говорить. Это как? Заинтересовался барон. Микола, скажи мне, друг мой продажный, что в сейфе лежит? В каком сейфе? Микола, судя по тону, включил дурака. В каком сейфе? Поддержал Ивлев. Барон, задумчиво произнес Петрович, ты с годами все больше и больше начинаешь смахивать на Юнусова. Видимо, это заразно. Сходи посмотри. Пауза. Ты сейф видишь, епа-мама. Простонал барон. «Микола, хочу такой же». «Таких больше нема», — отрезал Микола. «А какие есть?» «Да, блин, погоди ты с сейфом». Попытался остановить Петрович барона. «Тильки жовтые. Плевать, пусть будет желтый». «Барон, ты заглохнешь», — увеличил громкость Зимин. «Тогда зе вас шо?» «Микола, завали пасть». «Молодец», — снизив громкость, похвалил его Петрович. «Так, ты, ребенок в звании генерала, молчишь и слушаешь. А ты, спекулянт в звании старшего прапорщика, слушаешь, но отвечаешь. Что в сейфе? Не знаю. А кто знает? Бармалей. И пароль только он знает? Ага. Микола, ты идиота, из себя не строй. Сейф вы приперли, когда Трофимов уехал. И что-то интересное вы затолкали туда же в его отсутствие. Так, скажи мне, друг мой, что в сейфе? Микола откашлялся. Дмитрий Михайлович, сейф, говорите, куда поставить? Чуть опешил барон от такого резкого поворота в разговоре, на место старого. Дверку мы завтра поставим, хорошо, сегодня уже поздно за замками ехать. Вот видишь, самодовольно заявил Петрович. Вижу, задумчиво подтвердил Ивлев. Микола, так что в сейфе-то, дабы отвлечь внимание начальства от сейфа, я прокашлялся и поспешил наверх. Добрый день, отцы-командиры. О, следок приперся. Поздоровался Петрович. «Чего-то раскопал?» – спросил Зимин. «И да, и нет. Отчет тут давать? Пошли ко мне», – махнул рукой барон. «Микола, мы не закончили», – намекнул он хохлу про сейф. Подробно рассказал про церковь и библиотеку с книгами по НЛП, про комнату пыток и партнера убиенного священника по БДСМ, про следы бомжа и летающего монаха, про инквизицию, про очень интересного патологоанатома и санитара. И, наконец, про наркомафию и засаду. Минут пять отцы-командиры переваривали полученную информацию. Первым ожил барон. «Петрович, про засаду контрразведчикам расскажешь сам. Этому малохольному Оскару веры нет. Сашок, после допроса задержанных отчет для начала мне, а потом остальным. И можешь с ними особо не церемониться. Но без фанатизма. Понял. Тогда иди дальше работай. А мы пока справки кое-какие наведем». Дверь своего кабинета я не узнал. Вместо разбитого пластика стояла цельнометаллическая дверь, напоминающая дверцу банковского сейфа. Ручек снаружи не было. Я потоптался возле нее и робко постучал. Запищал электрозамок, и дверь открылась. Внутри тоже все поменялось. Во-первых, напротив входа поперек комнаты был установлен стеллаж, разделяющий комнату на две части и закрывающий обзор вошедшему. Справа появилась двуярусная кровать, на которой уже дрых вартанчик. Обойдя шкаф, обнаружил новый стол, кресло, диванный сейф. Нет, не так, сейф, в высоту 2 метра, в ширину 1,5, с двумя отделами, расположенными горизонтально. Замки кодовые в виде крутилок. Оторвав взгляд от железного монстра, я уперся взглядом в окно, точнее, в три маленьких бойницы, оставшиеся от окна. Остальное было замуровано кирпичной кладкой. В кресле сидел Микола и сосредоточенно сводил баланс. «Микола, где мои документы из старого сейфа?» В верхней части он ткнул карандашом в сторону сейфа, не отрываясь от грозбуха. «А код там не закрыто». «Почему?» – возмутился я. «Код сам выстришь, какой тебе нужно, а тут всегда кто-то из наших дежурит». «Это ты про дрыхнущего вартанчика?» «Я не сплю», — раздался сонный писк радиста. «Я ему разрешил», — пояснил Микола. Подошел к сейфу, ухватился за ручку и, приложив значительные усилия, смог открыть дверь. На обратной стороне двери был механизм для установки кода. Набрав нужную комбинацию, закрыл дверцу и проверил работу. Все работало как часы. «Куда тебе код записать?» – спросил я у Миколы. «Мне не нужно. У меня мастер-код. Ты с бароном утряс разногласия?» «Утряс, утряс», – заворчал он. «Старый скупердяй. Как увидел дверь, так сразу загорелся такой же. А где я замки возьму? У меня только один комплект был. Я и объясняю. Металл на полотно есть, на коробку тоже. Сами все сделаем, поставим и подключим. Но замки купить нужно. Я бы сам все купил, он бы только деньгу отдал. А теперь еще сейф ему отдавай». Я усмехнулся. «Микола, что в нижней ячейке?» «Касса», — одними губами пояснил хохол. «А звенящий груз куда заныкали?» «Никуда. В машине стоит. Я завтра пойду, погляжу, куда его можно пристроить. А командиры?» — поинтересовался я, понимая, что 10-тонный грузовик не заметить нельзя. «Петрович уже в доле. С ним и пойдем». «Понял. Ты не заешь, куда парни задержанных увели. Под казармой севера камеры есть. Туда и уперли». Казармой севера оказалось аналогичное двухэтажное строение. В подвале действительно были оборудованы камеры. Целых 6 штук. В 3 из них и были размещены гости. В конвойной комнате расположился Марса. Одним глазом он смотрел на телевизор, другим — на разобранный автомат. «Марса, ты на посту или где?» — намекнул я на неработоспособность автомата. «На посту», — подтвердил он и показал на лежащий на столе пистолет. «Садомазохист в какой камере?» «Первая слева». Служитель культа сидел с самым тоскливым видом. Увидев меня, он тяжело вздохнул. «Значит так, мистер Уоррен Маркс, Мне поручено найти убийц священнослужителей, ваших священнослужителей, любыми способами. Поэтому мне наплевать и на нормы морали, и на нормы нравственности, и на действующее законодательство. Я рекомендую вам быть предельно откровенным. В противном случае, вы почувствуете на собственной шкуре, что еще 3 дня назад мы были диверсионным подразделением и умели задавать вопросы. «Спрашивайте», — еле слышно прошептал он. «Вы имеете сан священника?» — спросил я. «Нет, только послушника». «На какие средства вы содержали храм?» «На пожертвования прихожан». «К какой конфессии относится ваша церковь?» «Ни к какой не относится. Мы самостоятельное, новое течение». «Апа». «Тогда уточню. Вы относитесь к христианству?» «В какой-то мере. Мы веруем в Христа». На этом схожие моменты заканчиваются. На ум пришло слово «секта». Поэтому я и задал следующий вопрос. Кем для прихожан был убитый священник? Наместником Бога на земле, братом Христа, великим поводырем всех заблудших, торжественно, с чувством и фанатичным блеском в глазах сообщил мне задержанный. Сколько прихожан в вашей церкви? Чуть меньше 2000. Вы одни такие или где-то есть филиалы? Нет. Организовать приходы в других городах мы не успели. Я закурил, переваривая услышанное. В голове крутился один и тот же вопрос. Остальные церковники были, как последний, или настоящими? Продолжим. У убитого были враги? Ну, замялся он. Не нужно стесняться. Один. Кто? Предыдущий партнер по частной жизни, кое-как выдавил он, завуалировав садома за термином «частная жизнь». Кто он? Энди Роулинг. Адрес назвать не смогу, но дорогу покажу. Хорошо, проверим. Почему вы решили, что упомянутый вами Энди был враг убитому? Я был свидетелем их последнего разговора. Энди пригрозил, что Джон не сильно пожалеет, поменяв его на меня. Как давно они расстались? Больше 7 месяцев прошло. После этого они встречались? Нет, насколько мне известно. Так, кроме упомянутого Энди еще враги были? Нет, что вы. Джон не все обожали. Скажите, а в последнее время у преподобного не было странных гостей, или угроз? Угроз не было. А гости? 3 недели назад приходили 2 монаха-католика. Лиц я не видел. Они в капюшонах были. Он проговорил с ними около 20 минут без свидетелей. После их ухода он был сильно напуган. Так напуган, что напился в тот вечер в усмерть. С ним такого никогда не было. О чем был разговор с монахами, он не говорил. Ну, когда я его тащил в спальню, он был в сознании. Он все время повторял, что инквизиция его нашла, что она покарает его. А на утро или позже вы говорили с ним на эту тему. Я попытался, но он сильно испугался и велел мне не говорить про это вообще. Монахи еще раз приходили? Нет. А в день убийства он ждал гостей? Нет. Это был обычный день. Каковы ваши предположения на тему инквизиции? Даже из разряда бреда. Никаких предположений. Инквизиция в наше время – это дикость. Так, следующий вопрос. В своих беседах покойный как-то обмолвился, что убийства предыдущих проповедников стали возможны только с приходом русских. Не отрицайте это, сразу предупредил я его. У нас есть свидетель, который уже подтвердил, что такой разговор был. Я не собираюсь за это никого наказывать. Мне интересно, откуда у убитого появились такие выводы. Собеседник долго мялся, а потом, старательно подбирая слова, пояснил. Видите ли, с точки зрения вашей ортодоксальной церкви, наша религия не вписывается в традиционные догмы христианства. Между тем, мы как цивилизованные жители Европы. Стоп, про Европу потом расскажете. Не отклоняйтесь от сути. Да, извините. До прихода ваших войск, подобрал он синоним слову «оккупация», в наши дела никто не вмешивался. Для нашего правительства свобода совести и свобода слова не пустой звук. Их интересовали только налоги. А после вашего прихода на нашей земле появились представители православной церкви и служители вашего ислама. К нашему ужасу, они выступают единым фронтом. Их представители заверили, что все истины, последнее слово он произнес с отвращением, конфессии, получат от них поддержку и помощь. А те, кто не относится к таковым, или призывает к уничтожению инакомыслящих или являются сектами, прикрывающимися именем Всевышнего, будут выявляться и подвергаться гонению. Услышав про гонение, я рассмеялся. 1,5 месяца назад представители российских мусульман, а именно казанские, разнесли к ядрени фене мечеть в каком-то прибрежном городе. Как с гордостью пояснил Ильдар, являющийся коренным казанцем, Нашим мусульманам не понравились высказывания тамошнего муллы относительно цвета кожи истинного мусульманина. Недалекий негр, родившийся в Шотландии и служащий там муллой, имел неосторожность сделать замечание российскому офицеру. Оказавшийся рядом представитель российского мусульманского духовенства поспешил защитить нашего офицера, объяснив недогадливому гражданину Шотландии, что махать руками в сторону наших вредно для здоровья. Услышав это, негр заявил, что только негры, точнее афрошотландцы, могут постичь всю мудрость Всевышнего. А тупому белому это не дано. На беду негра белым оказался именно мулла из Казани. Через минуту офицер, за которого мулла вступился, попытался оттащить разъяренного белого от лежащего черного, но был вынужден отступить, получив подзатыльник от подоспевшего попа. Через полчаса казанские уже штурмовали местную мечеть, били морды аборигенам и грозились всех перевешать. А ваш приход наши священнослужители к какому подвиду причислили? К сектам, недовольно пробурчал он. Хорошо, пробурчал я, точнее, ничего хорошего. Скажите, а остальные убитые священники к какой группе были отнесены? Не знаю, спросите у них. С ранее убиенными ваш настоятель был знаком, с некоторыми, и только шапочно. Хорошо, спасибо за ваши ответы. К сожалению, вам придется провести тут ночь. На днях вы покажете дорогу к дому бывшего фаворита вашего патрона, и мы вас отпустим. Ужин вам принести? В конвойной вместо Марси сидел Ильдар и тоже чистил автомат. Вам тут медом намазано? Ты о чем? Не понял Ильдар. Все, кого я вижу на этом месте, чистят оружие. Так чего еще делать? Как завещал великий Тунгус, любая свободная минута должна быть посвящена уходу за оружием. Помню, улыбнулся я. Ты тут задержанных пасешь? Нет, тебя жду. Он начал сборку автомата. Я просмотрел книги, что мы изъяли в церквухе. И покойный был очень хорошим психиатром. У него даже научная степень была на соответствующую тематику. Он долго работал по прямой специальности, а лет 5 назад его то ли по башке стукнули сильно, то ли заразился чем-то от пациентов. В общем, объявил он себя братом Христа, наместником Бога и так далее, и тому подобное. Обладая специальными познаниями в области психиатрии, он достаточно быстро обзавелся прихожанами и начал выкачивать из них деньги. Схема стара и надежна, как первый советский трактор. Секта, как и прочее, тоталитарная, с жестким подавлением сознания и личности. Прихожан зомби назвать нельзя, но нормальными людьми они станут только после длительного лечения. Не знаю, как с точки зрения закона, но с точки зрения врача, туда ему, козлу, и дорога. Как ты думаешь, его прихожане завалить не могли? Исключено, уверенно заявил Ильдар. Служение ему для них – смысл жизни. А срывы? Он же профессионалом был. Таких прихожан он вычислял сразу. Если верить его книге, то у него в помощниках должно было быть не менее 20 психологов или психиатров. При этом, они должны быть вменяемыми, чтобы правильно проводить мониторинг и отсеивать ненадежных. Так, заинтересовался я, а эти самые помощники своего босса завалить не могли? Могли, согласился Ильдар, но остается открытым вопрос, для чего они грохнули, а перед этим запытали 4 предыдущих? Хороший вопрос, отложим его до завтра, а пока пойдем, пообщаемся с санитаром. Санитар при виде нас забился в угол. Вы его били? На всякий случай уточнил я у медика. Нет, обшмонали и закрыли тут. А чего он тут жертву палачей из себя изображает? Ты, болезный, чего в угол жмешься? Вы не имеет права. Включил ту же пластинку санитар, но я его заткнул. Я спрашиваю от имени наместника Бога на земле, брата Христа, великого поводыря всех заблудших. Великого поводыря всех заблудших, вторил мне санитар и вскочил по стойке смирно. «Присядь, сын мой», вдруг ляпнул я. Санитар уселся, преданно глядя на меня, а Ильдар удивленно крякнул. Сам, не переходя на английский, забубнил Ильдар, «Ты из себя мессию собрался строить, Ильдар, не шуми». Я повернулся к санитару и продолжил. «Сын мой, мне нужно знать, кто убил нашего преподобного отца. Поэтому я прошу тебя помочь мне в этом нелегком деле», я говорил, не меняя тональности, стараясь вложить в свои слова максимум искренности. «Но я не знаю, уважаемый, кто убил его», глядя на меня с видом голодной собаки, отвечал он. «Может быть, ты видел или слышал что-то подозрительное?» «Я», задумался санитар, «ничего такого, что могло бы указать на убийц». Саша ожил полос, поймая его взгляд. «Посмотри на меня», резко повысив голос, потребовал я. Грегори испуганно поднял глаза, Рывок. У меня создалось ощущение, что я резко приблизился к глазам санитара и проник в его голову. «Говори с ним», — потребовал Полос. «Грегори, вспоминай, вспоминай». А Грегори молчал, в том смысле, что ничего не говорил. Он негромко выл на одной ноте и медленно тянул руку к голове. «Вспоминай, Грегори». Вой санитара усилился, он обхватил голову обеими руками. «Все», — сообщил Полос, а Грегори упал на пол. «Ильдар, пойдем, поднимем». Едва я склонился над санитаром, он схватил меня за руку и затараторил. «Я вспомнил, вспомнил. Последний месяц возле храма постоянно ходили монахи, очень похожие на католиков. Их было 5 или 6 человек, но они так хорошо смешивались с толпой, что на них либо не обращали внимания вообще, либо замечали одного-двух. «Молодец, сын мой», — похвалил я санитара. «А при каких обстоятельствах преподобный сказал, что с приходом русских над вами нависла угроза?» После убийства 3-го священника он вызвал меня к себе и подробно расспросил об их обстоятельствах смерти. Я все подробно рассказал. Именно тогда он и высказал свою великую идею о том, что русские не обращают должного внимания на эти убийства, что с приходом русских начались гонения на религиозные течения, неисповедуемые русскими. Он озвучивал эту мысль во время проповеди, нет, но хотел это сделать, а я бы выступил свидетелем происходящего. «Спасибо, сын мой», я погладил санитара по голове. «Отдыхай, Ильдар, на выход». В конвойном помещении снова обосновался Марса. Теперь он чистил пистолеты. «Саня, через тебя работал Полос, ты про сеанс гипноза, про него?» «Да, Полос, неприятное зрелище». «Ну да, пес с ним». Из ответов этого малохольного у меня сложилось впечатление, что кто-то пытается натравить секты и прочие околоцерковные сборища против оккупационных войск. И у меня появилась такая мысль. «Судя по твоему тону, ты не веришь в эту гипотезу?» «Слабо. Ильдар, мы находимся в исторически христианской стране, которая давно не придерживается религиозных догм. Восстание на ниве религиозной неприязни тут не поднять. Это не страны мусульманского толка. Священной войны не будет. Максимум, в интернете повоняют и с плакатами постоят. Тут что-то другое». «Что именно?» — из конвойки спросил Марса. «Скорее всего, идет зачистка конкурентов». «Почему ты так решил?» — продолжил приставать Ильдар. «Мы слишком быстро пришли к выводу о том, что убийства могут спровоцировать массовые недовольства среди аборигенов, не говоря об абсурдности этой гипотезы. Не тех людей убирают. Если в ближайшее время будет установлено, что остальные убиенные были сектантами или мошенниками, то версия о войне между сектами будет более правдоподобной. А пытали их для чего? Может быть, для устрашения. А может, выбивали информацию о горшке с золотом?» «Каком горшке?» — заинтересовался Марса. «Он образно говорит, бестолочь», — пояснил Ильдар. «Нужно проверить, не исчезали ли со счетов или сейфов сект большие суммы денег. Неужели все из-за денег?» — засомневался Ильдар. «Вспомни, что говорил Фрейд. Ты про жажду денег?» «Именно. Люди гибнут за металл. Все равно есть неувязки», — не сдавался Ильдар. «Не нужно быть гением сыска, чтобы их не заметить». «И тут ты прав, медикус», — согласился я. «Буду думать. Как только появятся выводы, сообщу. Пойду бомжика проверю». «Сегодня можешь не ходить», — остановил меня Марса и пояснил. «Он полбутылки вискаря выжрал и выпал в астрал. Немного для счастья человеку нужно», — пробубнил я. «Завтра, пока я с ним не пообщаюсь, выпивку не давать». «Понял», — кивнул Марсель. «Ты тут за охранника останешься?» «Точно». «Ну давай, надзиратель, не скучай, с вами заскучаешь». Ильдар ушел к себе, а я отправился изучать материалы уголовных дел. В башке настойчиво зудела фраза о наличии крови одного из убитых, озвученная экспертом. Миколы в кабинете не было. Дверь открыл Вартанчик. Пролистал дело, внимательно рассматривая фототаблицы. Кровь жертвы брызнула фонтаном, испачкав рядом стоящую мебель. На одной из фотографий я, что называется, споткнулся. На ней были изображена часть журнального столика со следами крови. Только следы были странными. Струя крови равномерно забрызгала часть столика, но в одном месте на краю пятна брызг не было. Этот чистый от крови кусочек поверхности стола образовывал прямой угол. Складывалось впечатление, что на этом месте лежал некий предмет, имеющий прямой угол, и предмет этот исчез. Исчез, — пролистал протокол выемки. Ничего похожего на вещь, лежащую на столе и испачканную кровью, экспертами не изымалось. Еще раз изучил фототаблицы. Глухо. Пролистал трассологию. Кровь пошла широкой струей по дуге. На месте, где кровь залила некий исчезнувший предмет, капель нет. То есть некто, скорее всего палачи, сразу же убрали этот предмет со стола, поэтому кровь и не скатилась каплями. Она могла и впитаться в него, но факт отсутствия предмета наталкивал на мысль, что палачам он для чего-то был нужен. «Согласен с твоей последней мыслью», — задумчиво пробубнил Полос. Я подпрыгнул от неожиданности. «Змеюка, мать твою, ты хоть предупреждай. Как? Покашлять? Хотя бы. Привыкай. Нам с тобой долго сосуществовать. Постараюсь. Стоп, скажи мне, мой чешуйчатый друг, а когда я с женой буду плотским утехам предаваться, ты все это будешь видеть, не только видеть, но и ощущать. Поэтому, чем ты чаще, тем мне лучше. Зашибись расклады», — опешил я. «С советами еще приставать начнешь. В процессе не буду, а после обязательно. Я в твоей памяти покопался, есть пара моментов, которые нужно исправить». «Это какие?» — офонарел я. «Придет время, сообщу. Пока рано об этом говорить. Тебе до жены, как до Китая, и все раком».